Вы не против, если я стану звать вас Питер? Пожалуйста. А меня зовут Руперт, добавляет он. Слегка старомодно, как и я. Я так понимаю, этот ваш друг исчез. Да. Есть какая-то причина? Он кое-что натворил, прямо отвечаю я. Только что полученная информация уничтожила все мои сомнения. Я знаю, почему Уильям Терндейл уволил Андрея. На, задумчиво произносит мистер Розье. Его разыскивает полиция? Если нет, то скоро начнет. И что вы собираетесь делать, если найдете этого самого своего друга? Зависит от того, что он скажет в свою защиту. Мистер Розье пристально смотрит на свои туфли и слегка подергивает ногами. Я слышу шум бегущих ног и пронзительный смех где-то наверху. Похоже, члены вашего кружка уже в сборе. Да, мне нужно подняться к ним наверх, пока они тут все не разнесли. Он хлопает ладонями по ляжкам и встречается со мной взглядом. Вообще-то, бон-папа переводится как «хороший отец», но это разговорное французское выражение. Когда я был маленьким, оно значило просто «дедушка», но в последнее время стало также означать «свекра» или «тестя», а иногда даже просто человека старшего возраста, особенно близкого младшему. Возможно, приятного соседа или какого-нибудь наставника. Вы знакомы еще с каким-нибудь членом семьи вашего друга? Потому что на вашем месте именно родственника я бы и спросил. Знаком, отвечаю я и достаю из кармана телефон. Кейша говорила мне, что вы хороший человек, Питер. Мистер Розье наклоняется и кладет руку мне на плечо. Все эти истории в газетах очень ее рассердили. Она сказала, что вы в жизни своей никого не обидели. Я благодарен ей за такую убежденность, говорю я и встречаюсь с ним взглядом. И мне жаль, что он ошибается. Ну что ж, он с трудом встает. Мне пора идти заниматься своими ребятишками. Могу я еще чем-то помочь вам? Возможно, да. Я пробегаю глазами записи. Я еще одного не понимаю. Я в состоянии проследить все денежные потоки, попадающие на счет моего друга и уходящие с него, кроме самого первого взноса. Счет был открыт 1,5 года назад телеграфным денежным переводом на сумму в 4 160 000 швейцарских франков, осуществленным организацией или человеком, называющим себя, я предлагаю, точнее, я предполагаю, что это еще один банк. Но мне не удалось отыскать его в интернете. Есть ли у вас доступ к какому-либо каталогу, который мог бы помочь мне? Возможно. Мистер Розье протягивает руку и забирает у меня записку. Я проведу небольшое исследование после того, как устрою детей. Я был бы вам чрезвычайно признателен, говорю я. Вы уже мне очень, очень помогли. Вы тоже можете оказать мне услугу. И какую же? Глаз Божий раздастся в вашем сердце, если только вы отринете суету, говорит он и прикасается к моей грудной клетке. Сбавьте обороты. Не делайте ничего такого, о чем впоследствии пожалеете. Я постараюсь поступать правильно, отвечаю я, подавляя желание спросить его, говорит ли он о том самом Боге, который отнял у Дженны право иметь детей, а затем позволил двум головорезам убить ее в нашем гараже. Вот и хорошо, резюмирует дедушка Кейши и отворачивается. Большего ни от кого и ожидать нельзя. Он идет к лестнице, громко хрустя суставами. И выпейте кофе, пока он не остыл. Господь не терпит расточительства. Набираясь мобильного номер Катиного офиса, я слышу, как посмеивается мистер Розье. Я поднимаю кружку и делаю глоток. Кофе горячий и превосходный на вкус. «Офис Кати Жилина!» — раздается голос Дебры после щелчка. «Это Питер Тайлер», — представляюсь я и ставлю кружку на стол. «Мне необходимо срочно поговорить с Катей». «Ее нет на месте». «Где она?» «Я не могу вам сказать». «Ладно». Я стараюсь не показывать своего раздражения. «В таком случае я лучше позвоню ей на мобильный». «Как вам будет угодно». И Дебра вешает трубку. Я набираю номер Катиного мобильного и попадаю на голосовую почту. Весь чертов мир сегодня на голосовой почте. «Катя, это Питер». Я делаю паузу, не зная, какое сообщение оставить. «Я выяснил, что натворил Андрей. Нам надо поговорить как можно скорее. Перезвони мне, когда сможешь». Я оставляю ей свой номер телефона новый, даю отбой, а затем в нетерпении стучу себя по лбу телефоном. Мне приходит в голову, что я могу попробовать обратиться еще к одному человеку, который, вероятно, сможет рассказать мне о бомпапа Андрея или даже о большем. Я набираю справочную и прошу дать мне номер Метрополитен-музея. По понедельникам Метрополитен-музей закрыт для посетителей. В отсутствие толп туристов его гулкий, как пещера, холл кажется населенным призраками.